Глава вторая. Март 1707 года от Рождества Христова. Иван Пестерев, Алексей Романов. Первые потуги. Начиная с третьего дня, как я очнулся, прежние друзья Алексея начали странно посматривать. Им невдомек, почему царевич не принимает участия в забавах, столь любимых до непонятной болезни. Плюс ко всему непонятно, зачем были вызваны из ближайших деревень учителя. Так прошла пара дней, пока ко мне вдруг не явилась, дабы поинтересоваться моим самочувствием, а заодно и тем, почему я вдруг резко изменил своим привычкам, целая делегация во главе с верхоспасским попом Яковом Игнатьевым. Быть может, я и ответил бы всем им как-нибудь понятнее, придумал бы что-нибудь этакое, чтобы они надолго от меня отстали. Но вот когда эти пришедшие с перегарной вонью заморыши начали чуть ли не кричать на меня, вот тут мое терпение лопнуло. Я понимаю, что конспирация и все в этом духе — дело важное, но вот самоуважение для меня все же стоит на первом месте. В итоге пятерку моих бывших друзей вышвырнули гвардейцы, предварительно наградив каждого из них зуботычиной. На следующий день все пятеро пришли извиняться, но их, естественно, по моему личному приказу не пропустили, оставив околачиваться возле дворца. Следом за этим неприятным инцидентом наступил черед других, пусть мелких, но все же уязвляющих мое самолюбие случаев, кои начались с приезда моего номинального воспитателя Александра Меньшикова, назначенного таковым самим царем-батюшкой. В один из дней ближе к обеду, когда был сделан перерыв между занятиями, ко мне в комнату зашел молодой мужчина, одетый по последнему слову европейской моды, в сером парике, темно-синих туфлях, с каким-то бантиком и в темно-зеленом камзоле, поверх которого был небрежно накинут меховой плащ. Легкий прищур глаз и чуть надменная улыбка, говорящая людям, мол, давайте, копошитесь, а я посмотрю на вас сверху. Алексашка Меньшиков тут же всплыла в моей памяти. Вот ты какой, полудержавный властелин, как сказал Александр Сергеевич. Пожалуй, в нем действительно что-то есть. Внимательно приглядевшись к гостю, подумал я, убирая на край стола перо с чернилами. «Добрый день, ваше высочество!» Слегка кивнул он головой, словно сделав мне одолжение. «Я тут проездом в Москве решил вот своего воспитанника проведать, разузнать, что да как. Может, помощь какая тебе нужна?» Светлейший князь даже не пытался скрыть своего отношения ко мне, как к давно списанной шахматной фигуре, в руках которой нет ни силы, ни власти. А если знать о его близости к Петру и пронырливости, его уверенность могла быть вполне обоснованной. «Наш государь, батюшка, изволит тебе проверку знаний устроить через пару месяцев. Смотри, если все так же будешь с монахами болтать, да девок дворовых мять, вломит он тебе, как в прошлый раз, опять неделю сидеть не сможешь», — сказал и ухмыльнулся, внимательно смотря мне в глаза, ожидая там что-то увидеть. Однако через несколько секунд игра в гляделки прекратилась. Меньшиков отвел глаза в сторону, подойдя к открытому настежь окну с видом на площадь. «Вот урод!» — удивился я, глядя на него. «Давненько так со мной не разговаривали. Очень давно, еще со школьной парты. Правда, тогда у собеседника был разбит нос, и не хватало пары зубов после разъяснительной работы. Что ж, коли так, он хочет сам». «И что из этого?» — спросил я, не отойдя, в полной мере от его хамского поведения. «Да то, что опять неудовольствие от царя получишь. Тогда поймешь, что да как. А тебе-то какое дело, булочник?» «Как можно дружелюбней», — улыбнулся я ему, глядя в краснеющую от моих слов физиономию. «Помочь мне чем-нибудь желаешь?» Быть может, мне не стоило этого говорить, Но в тот момент я буквально наслаждался видом краснеющего лица будущего генералиссимуса. Хотя услышать мои слова никто не мог, да и желающих совершить данное действо, при обнаружении, конечно, по головке не погладят, скорее приласкают батагами, к примеру. Но все-таки светлейший князь Ижорский был явно недоволен моими словами, будто до того, как я реквизировал тело прежнего Алексея, царевич не отличался непокорностью и исправно терпел унижение. Странно. Такого просто быть не может. Здесь явно что-то не то. Видимо, Петр последний раз действительно сильно осерчал на сына, если уж фаворит столь пренебрежительно относится ко мне. Сделал я себе мысленную пометку, намереваясь чуть позже обдумать открывшуюся информацию. Встав со своего места, Меншиков уже было открыл рот для ответа, но, видимо, кое-что вспомнив, тут же его закрыл, лишь зло выдохнув сквозь сжатые до скрежета зубы, прищурил глаза и вышел из комнаты, оставив меня наедине с самим собой. Говоря о череде маленьких неприятностей, я нисколько не преувеличивал то, чему сам стал свидетелем, порой искренне удивляясь тому, что видели мои глаза. Еще не успела осесть пыль с ботфорт светлейшего князя, почти что вылетевшего из моего дворца разъяренным барсом, как я решил устроить себе перерыв и провести рекогносцировку местности, то есть познакомиться с первопрестольной лично. Первым делом я обратил свое внимание на военное искусство, в частности, на открывшуюся пару лет назад пушкарскую школу, в которой готовили унтер-офицеров-артиллеристов. Все же довольно интересно поглядеть, как предки готовили элиту армии. К моему глубокому огорчению, самих занятий по артиллерийскому делу я не застал. Быть может, в силу того, что добрался до школы только к обеду, а быть может, и из-за того, что они ведутся не так часто, как это требуется. Как я заметил, основное время в школе отдавалось муштре и заучиванию правил, хотя до Петровского устава было еще далеко, кое-какие артикулы, все речь инструкции уже существовали, вот онами как раз и пользовались учителя будущих командиров невысокого полета. Все бы ничего, да и в школе, как я заметил, люди учатся толковые, буквально схватывают все на лету. Но вот методика преподавания была столь ужасной, что мне поневоле захотелось поправить какого-то немца на ломаном русском языке, с горем пополам объясняющего русским солдатам азы обращения с пушками и мортирами. Однако я вовремя сам себя одернул. Все же вмешиваться в дела обучения не стоит, раз уж репутация у меня прежнего была не просто плохой, а я бы сказал аховой. Ближе к вечеру, когда основные занятия уже прошли, а будущие унтер-офицеры постигали азы математики, я отправился обратно во дворец, думая о том, почему до сих пор в Москве остается только одна такая школа. Если не считать, конечно, школу математических и навигационных наук, дающую в основном ценные кадры для флота. Да и, честно сказать, преподают в ней преимущественно иноземцы, хотя лучше было бы поставить толковых русских младших офицеров-артиллеристов. Во-первых, им будет много проще объяснять азы артиллерийского искусства. Во-вторых, опытом поделиться не менее важно, чем занятиями. «Хотя, быть может, здесь нехватка офицеров много острее, чем мне кажется», — подумал я, спрыгивая с седла. Ноги нестерпимо ныли, а копчик болел с такой силой, будто по нему проскакал табун лошадей. «Надо подумать над всем этим». Рука самопроизвольно потянула к седалищу, бережно потирая его. Увы, но от прикосновения ладони боль только усилилась и вовсе не желала утихать. «Черт! Когда же она пройдет?» — спросил я сам себя в который уже раз за последние дни. К сожалению, навыки верховой езды не только не передались мне от настоящего Алексея, но и словно в насмешку стали столь отвратительными, что зарабатывать очки в этой дисциплине мне приходится через боль ягодицы, стиснутые от боли зубы. Кое-как добравшись для облюбованного мной кабинета, я приказал Никифору подать мне к ужину разбавленного вина. Как ни печально, но думы о словах Меншикова к вечеру не оставили меня, Они усилились, с каждым часом становясь осязаемей, словно были вытканы из воздуха. Утолив первый голод, я, отослав стоявших в дверях слуг, принялся за работу, которую сам себе и нашел, не желая терять драгоценного времени. Что ж, коли у меня осталось 2 месяца, то, пожалуй, стоит поплотнее заняться своей подготовкой. Спасибо князю за предупреждение, а то бы так и опростоволосился перед государем, — хмыкнул я про себя. У меня самого были планы, так сказать, освоиться постепенно в этом времени, но раз уж обстоятельства вынуждают, то придется нестись на гребне волны, а не под ней. Не засиживаясь допоздна за потертыми книжицами с очертаниями границ, известных в это время земель, я оставил на желтоватых страницах недавно заведенного дневника пару заметок. «Никифор!» — крикнул я в пустоту при открытой двери кабинета. «Да, ваше высочество!» — тут же раздалось из темноты. Следом сразу появился сам камердинер, неся колеблющийся в подсвечнике огонек, едва разгоняющий окружающий его мрак. «Пригласи ко мне завтра пару мастеров-плотников», — попросил я его, убирая в ящик стола документы вместе с письменными принадлежностями. «Что делать, душа требует порядка». «Как будет угодно вашему высочеству», — поклонился седовласый мужчина. «Спасибо, думаю, ты свободен до обеда. Кроме плотников мне никто не потребуется», — немного подумав, сказал я ему, вставая из-за стола и сладко подтягиваясь. Рутина писанины изматывает не меньше тяжелого физического труда. «Как будет угодно вашему высочеству», — повторил камердинер, кланяясь вновь. Не давая никаких новых распоряжений, я пошел к себе в спальню, благо пройти надо всего 20 метров. Увы, но уже очень давно меня не посещали сновидения, видимо, забыв дорогу к моему разуму. Хотя, может, оно и к лучшему. Просыпаться на рассвете в этом времени стало для меня таким же нормальным атрибутом, как и чашка огненного чая с утра в том времени. Не откладывая в долгий ящик физнагрузку, сделал легкую разминку, сгоняя дремоту, преследующую любого только что вставшего с постели человека. Уже почти неделя, как я тут во вполне вменяемом состоянии, а самому кажется, что происходит что-то не то. «Чего же мне не хватает-то?» — чуть слышно спросила сам себя, напрягая мозги, но они пока отказывались давать хоть сколько-нибудь приемлемый ответ. «Ну и ладно, пока это дело подождет». Стараясь не производить много шума, я продолжил свою физзарядку, прерванную из-за непонятной мысли. Но как я ни старался не шуметь, все-таки привлек внимание, наверное, вечно бодрствующего Никифора, который тут же зашел в спальню, неся в руках кувшин с теплой водой и чистое полотенце. В его глазах уже не было того непомерного удивления, которое было в тот момент, когда он увидел меня делающим упражнения на пресс, зажав ступни под первым попавшимся проемом у шкафчика, стоящего возле кровати. Да, шуму было изрядно, но после того, как с камердинером была проведена разъяснительная работа и отосланы все служанки с прочими прелестями, полагающимися наследнику престола, я вздохнул свободно, согласившись только на условия, которые в категоричной форме выставил покладистый камердинер. Он сам всегда будет прислуживать мне с утра. Благо я таки сумел добиться того, что все умывания и притирания были сведены к минимуму, кувшину с теплой водой и одному полотенцу. «Мастера ожидают вас, ваше высочество», — сказал Никифор после того, как я умылся и вытерся полотенцем. «Отлично», — улыбнулся я своему отражению в маленьком серебряном тазике, стоящем на треноге, словно языческий жертвенник. «Пусть их проводят в большой кабинет и принесут что-нибудь перекусить. Думаю, они вряд ли успели поесть дома». «Но, ваше высочество, это же мужики!» Непонимание, смешанное с негодованием, столь явно отразилось на лице камердинера, что я поневоле на мгновение растерялся. «Блин!» Забыл совсем, куда я попал, — хлопнул я себя по лбу. Мысленно, естественно. Вот только отступить сейчас значит признать, что я не прав, а делать этого я ни в коем случае не должен. Пусть уж чудаком меня считают, чем какие-нибудь подозрения появятся. Вот только мысль о том, что мое поведение изменилось столь разительно в сравнении с поведением настоящего Алексея, что в первую пару дней от меня шарахались, словно от прокаженного, растаяла под напором тех идей, которые громоздились в моей буйной на фантазии голове. Как бы только эти фантазии к худому не привели. «Мне надо повторить», — слегка приподнял я левую бровь. «Нет, ваше высочество», — стушевался камердинер, уходя выполнять приказ. «Надо быть осмотрительнее и жестче. Пусть лучше у них будет страх передо мной, чем скрытая насмешка в глазах». Пришла в голову новая, не совсем приятная мысль, но тут же озвученная моими губами. Увы, но я попал в реальность, а не в сказку. С неба здесь ничего не упадет, ну, разве что стая птиц подарок пришлет. Накинув пару петель на камзоле, я пошел к ждавшим меня плотникам. Прикидывая в уме, как бы подоходчивее объяснить им, что мне требуется. А именно, нормальный планшет, на котором можно разместить большие карты местности, да и не только карты. И по возможности их должно быть штук 5, по одному в спальне и кабинетах, плюс 2 запасных, припасенных на будущее. Думаю, пока этого хватит. А там, в случае чего, придумаем еще что-нибудь, сказал я сам себе, прицепляя перевязь со шпагой. Еще одна моя боль и радость. Да, именно так. Фехтование для меня пока только бесполезная наука, которой овладеть нет времени, хотя возможностей хоть отбавляй. Вот только мне почему-то кажется, что, скажи я о том, что не умею обращаться со шпагой, меня не поймут. Все же владению клинком благородных учат с детства, а тут почти 20 лет, и такое заявлять. Надо придумать какое-нибудь оправдание, иначе век мне быть неучим. Но это дело не сегодняшнее, может потерпеть. Сейчас надо думать о другом, прошептал я себе под нос, спускаясь в приемный зал. Солнце ярко освещало стоящую напротив окон троицу. 3 плотных мужика стояли с неестественно прямыми спинами. Чуть в стороне от них замерла пара слуг, готовых по одному моему движению принести ранний завтрак. «Доброе утро!» — поприветствовал я мужиков, смотря, как один из 3 мастеров дергает другого за рукав. «И вам, ваше высочество, утро доброе!» — с поклоном ответили мастера. «Я думаю, не стоит терять времени, так что давайте сразу перейдем к делу», — сказал я сразу же после слов приветствия, глядя на бледные лица мастеров. «Да, это, кажется, был перебор. Все же стоило оставить их где-нибудь внизу, да там и поговорить. Что ж, учтем на будущее», — мысленно продумал я сложившуюся ситуацию. Взглянув на плотников, я даже засомневался, не тройняшки ли сидят передо мной. Правда, присмотревшись, можно заметить, что отличия все же есть. Да и возраст у каждого из сидящих за столом плотников различный. К слову сказать, разговор о нужных мне планшетах пошел именно так, как я и предполагал. Войдя в привычную для себя стихию, ремесленники немного оттаяли, стали более разговорчивыми и теперь хоть что-то могли сказать. Так как мастера действительно были таковыми, то проблем никаких не возникло. Разве что объяснять форму и размеры пришлось минут 15. Плюс ко всему, записать все это на бумаге. Так что, когда солнце уже вовсю освещало улицы Первопрестольной, 3 братьев-мастеров уходили из дворца с лицами, полными благоговения, словно побывали не у наследника престола, а в райских кущах. Да, чужая душа действительно потемки. Сам же завтрак так и остался остывать в углу зала. За обсуждением дел я совершенно забыл о нем, так что труды слуг оказались напрасными. Хотя, почему это? Все-таки я с утра еще ничего не ел. По одному моему слову, завтрак перенесли в кабинет, где я попутно изучал книгу «Военное искусство. Кавалерия». Увы, имя автора всего трактата я так и не нашел, оно нигде не было указано. Стараясь не засиживаться за завтраком, я отправился к себе в комнату, чтобы подготовиться к дальнейшему обучению, которое начиналось для меня в половину девятого утра, как раз в то самое время, когда организм окончательно просыпается и готов функционировать. Скинув камзол с плеч, я уселся в кресло, тут же вытаскивая из стоящего рядом стола расписание занятий. Увы, но пока я только начал свой путь в роли наследника, поэтому не смог толком приноровиться к здешней манере обучения. Часть того, что говорилось, причем большую часть учителями, преимущественно иностранцами, я знал и сам, но вот пока не решил, как себя вести в такой ситуации. Продолжать прикидываться незнающим человеком или же закончить обучение. Последний вариант может негативно сказаться на мне самом. Все же прознатчики Петра должны внимательно следить за каждым моим шагом. «Что там у нас сегодня?» — задумчиво водил я пальцем по бумаге, ища нужный день. «Ага, вот, нашел. Цифирь, фортификация, география. Что ж, не самый худший набор». На первых занятиях с представленными ко мне учителями меня посещали мысли о том, что я оказался в своем родном университете с теми же напыщенными преподавателями, считающими себя пупами земли. Да, было такое. Проходили, и не раз. Что ж, пусть и дальше продолжают в том же духе. От меня не убудет. Хотя нет, почему это? Я же не плебей какой-нибудь, царевич как-никак. Еще, правда, следует научиться вести себя должным образом. Что ж, подождем. Посмотрим. Середина апреля 1707 года от Рождества Христова. Москва. Алексей Петрович, Иван Пестерев. Первое знакомство. Весна с каждым днем все рьяней вступает в свои права, отбирая землю клочок за клочком у лежащего повсеместно серого снега, с неохотой уступающего столь нужную ему территорию. Март пролетел, и уже середина апреля. Мое обучение постепенно свелось к тому, что я стал изучать только те предметы, в которых не имел хороших познаний. Таким черным наукам отошли география государства российского, военная наука и навигация, выбранная мной не в силу интереса, а чисто из корыстного побуждения. Царь-батюшка, грезящий флотом и морем, обязательно должен добавить мне пару баллов при проверке. Само же море меня не только не прельщало, но и отталкивало. Да, вот такой я, сухопутный человек, привыкший топтать землю и ни в коем случае не плавать. Хотя необходимость флота я понимаю, как никто другой. Все же дитя 21 века. В силу своего характера и жгучего желания поскорее разделаться с надоевшими мне делами, я разбавил свое время приятными для меня часами тренировок по фехтованию и изучения Москвы со всеми ее достопримечательностями, которых, правда, было не столь много. Но был еще один момент, который меня радовал. Наконец-то мне удалось познакомиться с теми людьми, которые, как я надеюсь, впоследствии смогут стать моими друзьями. Я, конечно, реалист и всегда считаю, что личный интерес у человека должен быть на том уровне, который он сам себе желает. И вот если мнение окружающих совпадает с его собственным, то со всей смелостью можно сказать, что именно тот человек, который при нужном подходе будет держаться своего хозяина, пускай и неявного, до конца жизни. Ведь что такое верность? Это нечто эфемерное, рождающееся со временем, когда один человек, узнав, поняв другого человека, с которым он находился определенный промежуток времени, заключает сам собой пакт, разрушить который может только он сам. Суть же онного пакта сводится к тому, что он обязуется быть с выбранным соратником до конца жизни. Поэтому пустых иллюзий насчет того, что пара найденных знакомых, с удовольствием поддерживающих со мной беседу, делает это просто так, я не питаю. За все в этом мире надо платить, будь то товар или же чувство, стоящей за тобой силы. Вот только нужно правильно назначить ту сумму, которая не больше действительной, Иначе нужного эффекта как такового может и не быть. Да, пара человек, заинтересовавших меня. Молодой помещик Александр Баскаков, не знаю как, сумевший откосить от армии, и датский дворянин барон Артур Либерас, приехавший на ловлю счастья и чинов, как писал Александр Сергеевич, но в итоге открывший токарную мастерскую. Быть может, они когда-нибудь смогут стать теми собеседниками, с которыми я могу говорить на любые темы, не видя непонимания и глупости в их глазах. Эх, как же мне не хватает моих товарищей, пришла в голову грустная мысль. «Ваше высочество, не отвлекайтесь, пожалуйста», — попросил меня барон Зильмунд, преподаватель по фортификационному делу, увидевший, что я гляжу в окно, пропуская мимо ушей его замечания. Его еще в прошлом году нанял мой наставник Никифор Вяземский в силу желания моего номинального батюшки, государя российского Петра Романова. К счастью, отвлечение на уроки, да и, что скрывать, откровенное пренебрежение науками у прежнего Алексея было делом обыденным, ведь он сам писал про себя: «Труда никакого понести не могу». Честно сказать, первый урок с бароном Зильмундом прошел абы как. Слушать ломаную русскую речь мои уши отказывались напрочь, улавливая лишь десятую часть из сказанного. На втором занятии после первых 10 минут тарахтения я попросил учителя перейти на его родной язык, немецкий, то есть. Все же навыки владения оному царевича были очень даже хорошими, так что больше проблем с пониманием материала не возникало. Мое предложение немец встретил с небывалым воодушевлением, поняв, что ему больше не придется ломать свой и без того корявый язык. Все-таки русский язык слишком сложен и могуч для большинства иностранцев. В отличие от того же грубого гортанного наречия прусов и прочих жителей немецких княжеств. Извините, но не могу без содроганием вспоминать времена, когда в России дворяне говорили на французском, порой толком не зная своего родного языка. Отщепенцы. Так, стоп, успокоиться. Данная схема изображает оборонное сооружение, редут. Правда, его применение мало помогает слабым войскам. Сильные же армии Европы предпочитают в большинстве своем открытый бой ровной фалангой, вещал барон. А почему же именно слабые проигрывают? Может, просто командование у них плохое? Спросил я тогда у немца, рассказывающего мне азы инженерного дела с таким видом, будто делает мне одолжение, мразь. Ничего, ничего, дай только чуток времени освоиться с этим раритетным знанием. Да на отлично все это сдать Петру, а потом можешь катиться на все 4 стороны, зло думал я. Потому что, ваше высочество, у слабых солдат все слабое, в том числе и командиры. А как вы считаете, наши войска слабые? Спросил я немца. «Я такого не говорил», — замялся с ответом барон Зильмунд. «Но подумали», — завершил я его фразу. «А знаете ли вы, барон, что через полвека русские воины будут стоять у границ Пруссии? И мало того, именно они будут тем весомым аргументом, который будет играть в Европе одну из главных ролей. Простите?» Глаза немца стали столь большими, словно человек на мгновение превратился в филина. «Да это я так, мысли вслух. Дорогой барон, продолжайте», — спокойно ответил я ему. «Вот так-то. Теперь пусть следит за собой Фашик. Стоп, никаких Гитлеров и Ко еще нет, поэтому необходимо отбросить ненужную враждебность». «Да, сказать-то легко, блин. Вот так появляется предвзятое отношение, из-за которого потом начинаются войны на пустом месте». «Так вот. Редуты», — вновь вернулся к своему предмету барон, глядя на меня так странно, будто заново меня узнал. «Они также применяются...» К своему большому удивлению, азы фортификации, как, впрочем, и все остальное, что сумел мне дать немец, я усвоил за 2 дня. Да, с фортификацией в этом времени определенно проблемы, хотя даже самые искусные полководцы об этом не догадываются. Что ж, не будем их расстраивать, пусть потом сюрпризом будет. Человек 21 века все эти знания получает еще с малых лет. Только 99% людей не знают, а может и не понимают, что им дают фильмы, передачи, книги, компьютерные игры, в конце концов. И именно здесь, за одиночной партой, я понял, что все эти аборигенские знания мне известны чуть ли не наизусть. Поэтому можно догадаться, что цифирь я не учил вовсе. А зачем, когда здесь уровень знаний надобен только за 5-й класс или за 6-й? Не суть. Главное, что трудностей с этим у меня не возникло. Другое дело фехтование. Ну скажите мне, какой мужчина откажется от уроков владения холодным оружием? Мне таки удалось получить себе учителя, одного из офицеров Лефортовского полка, Оливера Браувера, настоящего доку в этом вопросе. Помучившись со мной в первый день занятий, Оливер лишь удрученно покачал головой и сказал, что начать мое обучение необходимо с самых азов. Но я был скорее рад такому повороту дел. Так начались мои ежедневные тренировки по фехтованию. Моя боль и моя радость. «Ваше Высочество, к вам просятся господа барон Либерас и Александр Баскаков», — негромко сказал мне Никифор, когда я после обеда сидел у себя в кабинете, в сотый раз просматривая карту России. Ну и мала же она по сравнению с империей начала 20 века. И раскинувшаяся от океана до океана страна, которой боялись и с которой считались все в мире. «Я же просил тебя, Никифор, впускать их без проволочек», — не отрываясь, ответил я камердинеру. «Пусть войдут, и принеси нам, пожалуйста, разбавленного вина и что-нибудь легкого перекусить». «Как изволите, ваше высочество, я обязательно исправлюсь», — сказал Никифор, который раз обещающий мне одно и то же. «Нет, ты представляешь, да они совсем там с ума сошли!» Сильный голос 20-летнего парня разорвал тишину моего кабинета, словно лихой налет донских казаков на крымский городок. «Почему же?» — поинтересовался у входящего в комнату Александра 30-летний иностранец, с интересом смотрящий на своего молодого собеседника. «А как еще назвать последний указ ближней канцелярии? Как можно отдавать наши мануфактуры на откуп иностранцам?» Гнев помещика был столь велик, что он даже забыл приветствовать меня. А это случалось очень редко. Все-таки, хотя образование на Руси стало обязательным совсем недавно, уважение к старшим, будь то прожитые годы или же право рождения, прививается с младенчества. «Мне кажется, что это как раз и нормально. Ведь посуди сам, если дать иностранцам право выкупать производство, то Россия получит возможность развивать их, не используя свои собственные ресурсы», — ответил барон. «Да? А как же пошлины? Ведь получается, что тогда и поступлений в казну будет во много раз меньше», — продолжил Александр. «Это неизбежная цена за продвижение современных машин и развитие Руси в целом, дорогой друг», — улыбнулся датчанин. «Слишком велика цена, барон! Да вы не хуже меня это знаете!» — продолжал настаивать на своем Александр Баскаков. «С этим я вынужден согласиться. Условия, на которых покупается все нынешнее производство, просто ужасные. Налогов будет минимум, а развития почти никакого. Не знаю, куда только смотрела ваша ближняя канцелярия, когда его принимали», — согласился с помещиком Артур. «Подробнее, пожалуйста, друзья», — попросил я их, сам не до конца понимая спор, точнее, толком его не знаем. Надо заметить, что оплошность с приветствием вошедшие гости исправили тут же, кивнув мне и сели в стоящие у стены кресла, конечно, получив на это мое разрешение. «Расскажи лучше ты, Артур. Я не могу про такое говорить без содрогания», — уступил роль рассказчика барону молодой помещик. «Мы были на площади, смотрели в охотном ряду клинки, когда на трибуне появился глашатай со свистком», — начал рассказывать барон Либерас, миновав прелюдию. «Зачитал он не обычный указ, а указ о вольностях в торговле и ремеслах. В всем документе говорилось примерно следующее. Во-первых, теперь иностранцам разрешается заниматься на территории Руси не только торговлей как таковой, но и ремеслами. Так они и до этого, приезжая сюда, занимались тем, чего их душа требовала. Перебил я барона, не до конца поняв его. Они приезжали как наемные рабочие. Теперь же могут основывать свои собственные фактории, при этом нанимать рабочих или же покупать крепостных. Стоп. Как это они могут покупать крепостных? Искренне удивился я. Причем мое удивление потихоньку перерастало в негодование. По закону в России иностранцы не имеют права иметь крепостных как таковых, только слуг. Вот именно. И это еще не все. Теперь иностранцам разрешается открывать рыболовные, обувные, швейные и конно-заводческие фактории и заводы. При этом им открыт доступ к образованию кумпанств совместно с русскими купцами и ремесленниками, что позволяет им влиять на производство, в прошлом недоступное для них, — продолжил барон, набивая трубку табаком. «Что делать? Приходится мне мириться с такими вещами». Вот только одно условие я все же поставил курильщикам. Заниматься сим действом можно лишь возле открытого окна. Правда, надо заметить, что, покупая крестьян, они обязаны приписывать их какому-нибудь заводу или мануфактуре, так что можно сказать, что все правила соблюдены. Да они совсем с ума сошли. Как только отец узнает, он этот указ сразу же разорвет, распалился я не на шутку. «Не порвет, Алексей. И ты прекрасно знаешь, почему. Он сам дал власть в руки ближней канцелярии. Так что все, что она предлагает, принимается сразу же. Да и набирались в нее только те люди, которые преданы нашему государю-батюшке», — заметил Сашка, играя с небольшой указкой, лежащей возле полутораметрового планшета. «Тогда разгонит их», — гнул я свою линию. «Вот это более приемлемый вариант, правда, маловероятный. Ведь царь много времени проводит в разъездах, и управлять Москвой и прилегающими землями без канцелярии ему будет очень неудобно. Так что, скорее всего, он оставит все как есть», — не согласился Баскаков. «Единственное, что можно вытребовать у нее, это, пожалуй, расширить владения русских кумпанств и одиночных собственников. А вообще, если честно, то мне кажется, что канцелярия от самого царя получила приказ на оглашение данного указа. Все-таки такие решения даже старейшие бояре не стали бы принимать самостоятельно». «Все-таки ты, наверное, прав», — подумав, сказал я Александру. «Но как жаль, что они не видят дальше своего носа». «Это точно», — согласился со мной Сашка. «Друзья, вы даже не представляете себе, что можно сделать и каких доходов добиться, имея всего-навсего одних только животных?» «Я слышу речи не столь дворянина, сколько купца», — улыбнулся я. «Приходится, Алексей. Куда уж деваться, если никто не хочет думать в этом направлении?» — чуть смущенно ответил помещик. «Ты же знаешь, что я очень даже ценю новые идеи, а уж если при этом можно еще и заработать, так это очень даже здорово». «Ну, мало ли. Вдруг за день, что мы не виделись, ты изменился», — улыбнулся молодой помещик. «Недавно, сидя в трактире вместе с князем Волконским, я услышал, как двое купцов из Харькова говорили о том, что царь обещает освобождение от налогов тем, кто первым наладит производство шерсти и баранины». «Это получается, что завод не будет вовсе облагаться налогами?» — с сомнением спросил барон Либерас, недоверчиво глядя на Баскакова. «Нет, конечно», — покачал головой тот. «Царь обещал освобождение от налогов на 10 лет тем, кто первым сможет предоставить стадо в 10 000 голов, дающее не менее 200 пудов шерсти. И это еще не все. Тот, кто сможет наладить суконное производство, сможет получить заказ от государя на изготовление сукна для пошива солдатских мундиров». «Да, условия просто замечательные, ничего не скажешь. Вот только мне почему-то кажется, что раз уж обещано так много, то выполнить ее не так-то уж и просто», — не попался я на удочку. Конечно, кое-какие блеклые воспоминания о грандиозных петровских реформах в промышленности и сельском хозяйстве, а также о тех мерах, которые, если верить школьному учебнику, предпринимал Петр для их поднятия на должный уровень, жужжали где-то над духом. Но все равно какое-то смутное соображение мешало просто так согласиться со столь аппетитной наживкой. «Если это так перспективно, то почему же тогда за это дело не возьмутся те же самые купцы?» — задал появившийся вопрос Артур. «Просто для того, чтобы осуществить такое мероприятие, а тем более организовать эту факторию, нужно много денег, очень много», — печально сказал граф. «И сколько же надо?» — поинтересовался я. «По самым скромным моим подсчетам нужно около 20 000 рублей», — удрученно сказал молодой помещик. «Да и как не расстроиться, если эта сумма была равна чуть ли не 1% годового дохода России?» — с изумлением подумал я, успев за последнее время ознакомиться с наиболее важными аспектами жизни Руси-матушки, в том числе и с ее законами, а главное — ее тратами. Прикинув в уме так и эдак, я решил, что даже хорошенько затянув поясок, по-любому не смогу найти такую сумму. Что ж, это мероприятие, пожалуй, не по нам. «А зачем нам сразу столько, друзья?» — спросил нас барон, хитро улыбаясь. «Ведь, как я понял, нам пока хватит и небольшого стада». «Отары!» — поправил датчанина Александр. «Что?» — не понял тот. «Говорю, не стадо, а отара». Но, видя, что барон по-прежнему никак не поймет, разъяснил. «Скопление овец и баранов называется не стадом, а отарой». «Ах, вот ты о чем!» — улыбнулся барон. «Не это главное. Нужно, чтобы можно было понемногу прикупать животин, а для этого требуется место, причем даже я, не берясь за подсчеты, могу сказать, что места необходимо очень много». «Да, отарив 10 000 голов, это сколько же гектаров свободной земли потребуется?» — спросил я сам себя, мысленно прикидывая возможную площадь. «Много, очень много», — согласился Сашка, смотря на нас. «Но я учел все это, и покупать землю не потребуется, никаких дополнительных расходов не предвидится. В моем имении под Рязанью, где мещера огибает Аку, этого самого места хватает. А уж про условия и говорить нечего, места волшебные. Для начала самое оно будет. Хотя потом, конечно, придется прикупить землицы. Но ведь и прибыток с будущей отары обещает быть немаленьким. Расходы оправдаем легко, а там чистая прибыль пойдет». «Тогда, похоже, можно и попробовать», — ответил барон спустя 5 минут, видимо, хорошенько взвесив все возможности. «Но как же быть?» — спросил Александр Баскаков. «Денег-то все равно нет». Первый запал затух, а проблема по-прежнему оставалась. «О деньгах не волнуйся. Часть я тебе дам, благо пока имеются в достатке», — сразу понял я сомнения помещика. «Вся прибыль с этого дела будет идти тебе, только, естественно, при нескольких условиях». «Каких условиях?» — тут же спросил Александр. «Во-первых, большая часть денег без каких-либо проволочек пойдет на расширение хозяйства. Впрочем, ты так и хотел сделать, но подтвердить ее не помешает. Во-вторых, любой заказ государства нашего ты будешь выполнять за полцены от рыночной. Все равно окупаться он будет в разы как минимум. Согласен?» «Конечно, согласен. Ваше высочество, огромное спасибо за помощь». Еще немного, и молодой помещик мог бы, наверное, прослезиться, но вовремя взял себя в руки. Все-таки, зная его меньше месяца, я даю ему немаленькие деньги, не то что без расписки, без возврата вообще. Казалось бы, действительно рискованный шаг, вот только я уже мысленно прикинул возможные расходы и ту прибыль, которая косвенно сможет поступать мне при нужном раскладе. И, восхищенно цокнув языком, решил, что игра стоит свеч. И еще как стоит. Впрочем, о деньгах я рановато задумался, нужно еще пройти аттестацию Петра иначе все пойдет прахом. Блин, ну и мысли у меня появляются, немного грустно подумал я. Но не может власть так менять. Тем более оной у меня вовсе нет, разве что призрачный шанс может появиться. Вот только я один не потяну это дело. Может, дорогой барон, ты мне поможешь? С надеждой спросил Баскаков у барона Либероса. «А что, пожалуй, я соглашусь, но только при одном условии», — немного подумав, сказал Артур, хитро подмигнув мне. «Я вношу свою лепту в казенную часть в равной доле с той, которую выделит тебе на хозяйство его высочества, так сказать, на всякий случай. Да и с большими средствами дела пойдут быстрее. Все-таки мои доходы, благодаря царю-батюшке и моим мастерам, позволяют выделить 500 рублей, а может и больше. Условия твои, дорогой барон, просто очень заманчивые. Такие, что даже и не верится, право слово. Удивленно хмыкнул Баскаков, улыбаясь. Что ж, коли так, то тут и думать не о чем. Отлично, тогда можно обмыть это дело за кружечкой другой холодненького пива, предложил я друзьям, встретившим мое предложение с небывалым энтузиазмом. До сих пор наши совместные посиделки были безалкогольными. Таково было мое желание и даже, можно сказать, условие, выставленное с самого начала. Я сделал так из осторожности и из желания посмотреть на их поведение вне застолья. Никто не мог гарантировать, что, например, эта пара приятных молодых людей не является, как здесь говорится, подсылами. От кого? Да от кого угодно. Алексашки, прежних недозаговорщиков, мало ли доброхотов. Друзья, кажущиеся хорошими по пьяной лавочке, у царевича уже были. А уж коли надо, то можно и поменять обстановку вместе с условиями. Царевич я или кто, в конце концов, — улыбнулся я про себя. «Вот только выбор трактира за вами, судари», — передал я инициативу более зажиточным москвичам. «Я тут недавно побывал в одном прелестном заведении, оно тут всего через пару улочек расположено. Можно в него заглянуть», — намекнул барон с хитринкой, глядя на нас. «Решено. Артур сегодня за провожатого», — вынес я свой вердикт. Но первый настоящий выход в ночную жизнь Москвы, начало 18 века, состоялся уже в надвигающихся сумерках. Мы не могли остаться равнодушными к стараниям моего повара, чьи кулинарные изыски наверняка превосходили любую трактирную стряпню, а утонченных ресторанов в Москве еще нет и долго не предвидится. Баскаков, конечно, попытался превратить тихие посиделки в настоящую пьянку, но не встретил искренней поддержки в этих своих планах ни от меня, ни от барона. В питейном заведении, разомлев от духоты и нескольких кружек пива, Артур с Александром предстали передо мной во всей красе. И, честно сказать, приятно удивили меня, хотя сами они об этом и не узнали. Если Александр откровенно надирался в традиционной русской манере, то Артур был гораздо сдержаннее. «Знаете, друзья, мне князь Болконский недавно рассказал, что он встречался с одной сударыней, естественно, он не назвал ее имени. Так вот, она поведала ему о том, что скоро к царю нашему приедут посольства от Молдавии и Валахии», — немного заплетающимся языком сказал молодой помещик, заливая в себя новую порцию слабоалкогольного напитка. «Эка новость, об этом и так все знают, скоро сами османы узнают», — не удивился этой новости барон, нагоняя Александра в винопитии и попутно обгладывая зажаренную заячью ножку. «Знать-то знают, но вот о том, что наш государь все же собирается им помощь оказать, мало кто догадывается», — хитро подмигнул мне мелкопоместный дворянин. «Отец ни за что на это не пойдет», — ответил я помещику, прекрасно помня, что прусский поход был в 11-м году, а не в 7-м. Легкий дурман в голове завис на одном уровне и не поднимался выше, не получая должной подпитки. Все же напиваться не входило в мои планы, и тем более не входило в планы предстать в нелицеприятном свете перед глазами своих собеседников. Честно говоря, мои первоначальные опасения, что тело царевича окажется слабым на это дело, не оправдались, если не считать самого начала посиделок, когда организм чуть ли не требовал новой порции алкоголя. «Главная воля», — так, кажется, говаривал подполковник Тимошкин, будучи сосудом до краев наполненным этой самой эфемерной субстанцией, столь же необходимой военному человеку, как доблесть, смекалка и стойкость. Особенно стойкость. Всегда и везде. На поле боя, за праздничным столом, да и в постели, что немаловажно. Это была одна из его любимых шуток. Вот эту самую волю мне и пришлось мобилизовать, чтобы лишь казаться выпившим. «Я согласен с его высочеством. Шведы слишком сильны, чтобы оставлять их без внимания. Их ни в коем случае нельзя оставлять одних, иначе они могут таких дел натворить, что придется долго их исправлять. И не факт, что получится», — внезапно сказал датчанин. «А как же Саксония и Дания?» — заинтересовался я. «Ваше высочество, неужели вы забыли, как при Рауштадте Карл саксонцев разбил? Саксония до сих пор отойти не может, да еще постой шведской армии у себя оплачивает. Про своих же собратьев я вообще молчу», — ответил мне барон. «Так что кампания по освобождению славян, если и будет, то только после того, как государь Петр Алексеевич разберется с Карлом. И как можно скорее, иначе наша экономика окончательно влезет в одно очень интересное и темное местечко», — добавил я про себя. «Увы, но это так», — согласился барон. «Эта война подорвала все прекрасные начинания царя. Если честно, я даже не знаю, сможет ли он вскоре преодолеть все трудности, что появились». «Это что же я вслух все это сказал?» «Непорядок, надо за собой следить», — хмуро заметил я сам себе, опрокидывая в горло остатки пива. «Время! Для этого нужно время», — тихо сказал Баскаков, как я понял, вполне сносно разбирающийся в состоянии тех дел, которые сейчас творятся на Руси в области экономики. «Все же имение заставляет глядеть чуть дальше своего носа, а если хочешь еще и быть обеспеченным, то и дальше своей руки». «А почему именно время, друзья?» — нарочито удивленно посмотрел я на сидящих в задумчивости товарищей. «Ведь можно же как-то помочь отцу, не обязательно же только ждать». «Ваше высочество, мне кажется, разговор зашел немного не туда», — тихо сказал барон, оглядывая полумрак трактира, в котором уже давно были заняты все столики, а народу становилось только больше. «Того и гляди, на головы друг другу полезут». «Пожалуй, ты прав, Артур. Что-то я разошелся немного», — кивнул я ему. «Все же место действительно не совсем подходящее». Больше не возвращаясь к этой теме, мы продолжили сидеть в питейной, и вот только дружеская атмосфера куда-то мгновенно испарилась. Быть может, оно и к лучшему. Времени обдумать мои слова им все равно потребуется немало. Так что при следующей встрече они определенно все взвесят и уже смогут дать мне ответ на мое предложение, пускай высказанное, и не полностью, и под легким хмельком. Ну, это ничего. Не дураки же они, право слово. «Что ж, друзья, думаю, мне пора», — сказал я час спустя, чувствуя, что тело готово упасть в первое попавшееся блюдо. «Да и пиво, честно говоря, здесь паршивое. Сбить немного лучше будет». «Не такое уж и плохое. Я еще чуток посижу», — сказал Баскаков, глядя пьяными глазами на молоденькую служанку, стреляющую в его сторону глазками. «Да, мне, думаю, тоже пора. Заодно его высочество провожу до половины пути», — пробормотал барон, придерживаясь рукой за стол. Через пару минут, кое-как встав со своих мест и добравшись до выхода, мы попытались залезть на наш строптивый четвероногий транспорт. Что у нас в конечном итоге получилось? Правда, пришлось потратить немного больше времени на сие действо, нежели обычно. Темные улочки Москвы, освещенные лунным светом, то еще зрелище. Здесь при удаче можно нарваться на большие неприятности, особенно если увидят, что путник одинок и беззащитен. Сквозь легкий хмель почему-то всплыли в памяти воспоминания одного из приближенных Петра, участвовавшего в начале века в чистке столицы от чересчур разошедшихся бандитских шаек, окончательно распоясавшихся от творимого ими произвола. Так вот, по его словам, бороться с шайками приходилось специально отряженным солдатским командам. И вешали пойманных татей десятками, без всякого разбирательства. «Ваше высочество, можно скажу на чистоту?» — неожиданно спросил барон, прервав обсуждение каких-то дворцовых сплетен. Из его голоса потихоньку начал исчезать пьяный угар, и понемногу стали различаться интонации. «Да, конечно». Остатки хмеля выветрились из головы, и теперь, если не считать легкой слабости, я вполне подходил на роль трезвенника. Раньше, еще буквально пару месяцев назад, я искренне недоумевал, почему у такого деятельного и умного правителя столь непохожий на родителя отпрыск. Хотя, вынужден признаться, такое частенько случается в европейских королевских домах, — начал датчанин, из голоса которого окончательно выветрились признаки хмельного состояния. «Мне бы так завистливо», — вздохнул я мысленно, отмечая про себя все это. «Молодец, сумел правильно подгадать время для нужного разговора, который по трезвому состоянию потянул бы не менее чем на ссылку, точнее, на высылку. Впрочем, послушаем, что там он мне скажет, авось что-то интересное услышим. Но теперь я начал присматриваться к тебе и понял, что был, по-видимому, неправ, и в тебе та же кровь, что и твоем отце, и твои деяния будут сравнимы с его. Я хочу, чтобы ты знал, если ты действительно готов сделать то, о чем говорил, то один помощник у тебя есть. Скажу честно, теперь, после нашего близкого знакомства, я искренне уважаю тебя», — завершил фразу барон. «Знаешь, Артур, я рад, что ты оказался человеком, который понимает больше, чем показывает. Я думаю, твоя преданность мне и России будет тем первым кирпичиком, на котором впоследствии будет стоять крепкий и прочный дворец», — ответил я ему. «Но также я вынужден сказать тебе, Алексей, что страну на одних плечах не поднять», — заметил датчанин, видя, что его слова упали на благодатную почву. «Вот только вряд ли государь станет доверять нам с тем же пылом, что и Лефортум». «Эк, ты загнул, Артур», — усмехнулся я. «Ты что же себя с Лефортом решил сравнить? А чем черт не шутит, ваше высочество? Может, и я на что сгожусь?» — не спасовал барон, глядя куда-то в сторону. «Что ж, если действительно желаешь помочь мне в этом нелегком деле, то я буду только рад», — искренне сказал я ему, окончательно вербуя своего первого сторонника в этом мире. На это барон Либерос ничего не сказал, лишь кивнул головой, подтверждая свое решение, да перед самой развилкой заметил, как бы между прочим: «Не знаю, насколько ты хороший лицедей, царевич, но я твой без остатка». И поехал к себе домой, в немецкую слободу. «Непросто», — усмехнулся я, поворачивая коня в сторону дворца. Проехав пару сотен метров, я заметил чуть в стороне от дороги, возле стены одинокого одноэтажного домика, шевеление каких-то теней. Стараясь не выдать своей осведомленности, я как бы невзначай положил левую руку на эфес шпаги, слабо отливающей золотом, видным только с пары метров. «Ух, кажется, пронесло», — с облегчением выдохнул я, проехав мимо замеченного мной дома. Вот только закон подлости еще никто не отменял, и буквально через пару секунд дорогу впереди перегородили трое рослых детин с кавалерийскими пиками на изготовку. «И где вы их только достали?» — удивился я. Тем временем сзади послышались тяжелые шаги двух человек. Бросив туда взгляд, я увидел, что там застыла пара таких же детин, у одного из которых в руках была допотопная, судя по рдеющему во тьме фитилю, пищаль. «Сымай, барахлишка, ваш бродь», — нагло сказал мне один из троицы, стоящий в 10 метрах перед моим конем. «Гопстопщики, мать вашу!» — ругнулся я едва слышно, понимая, что вряд ли удастся уйти просто так, без боя. Полагаться на то, что меня отпустят, даже отдая все ценное, наивно и глупо. «Эй, ты глухой?» — спросил все тот же хам. «Со смердами смысла нет разговаривать», — ответил я ему, беря в правую руку притороченный к седлу пистоль. «Эйки, неугомонный попался», — хмыкнул кто-то сзади меня. Полуобернувшись, я увидел, что герой с пищалью уже готов сделать выстрел, но ожидает четкого приказа от номера первого. Видимо, говоривший и был главным в этой шайке. Не дожидаясь, пока стрелок получит свой приказ, я выхватил пистоль, притороченный к седлу, и, не целясь, выстрелил навскидку. Как ни печально было осознавать этот факт, но тех навыков, которые я получил за прошедший месяц, едва хватило на то, чтобы задеть стрелка, хотя довольно-таки сильно. Свинцовая пуля вошла в плечо, наверняка разможжив ключицу. Все же расстояние было слишком маленьким, чтобы кость могла уцелеть. Натянув поводья, я постарался повернуть коня к оставшемуся в одиночестве противнику позади меня. Но руки дрожали, и я слегка переборщил с натяжкой поводьев, в результате чего вместо поворота конь встал на дыбы. Говорить о том, что я смог бы удержаться на бьющем воздух четвероногом друге, и смысла нет. Короткий полет и удар о неровную мостовую столицу выбил воздух из моих легких. Но, как ни крути, рефлексы сработали правильно, тут же поднимая меня на ноги. Времени на то, чтобы оклематься в полной мере, попросту нет. К моему счастью, бандиты не ожидали столь необычного развития событий, видимо, до этого времени наталкиваясь все больше на торгашей и ремесленников, не могущих постоять за себя. Вот только уроков фехтования в течение всего 1 месяца явно недостаточно для того, чтобы я мог противостоять четверке рослых детин. Разбойники бросились ко мне со столь радостными лицами, что я едва успел встать в защитную позицию, а перезарядке пистоля не могло быть и речи. «Ну что, допрыгался, рябчик?» — зло спросил меня главарь. «А при чем здесь сия птица?» — удивился я. «А при том», — выдохнул он, неожиданно атакуя меня в шею. Но уроки Оливера Браувера не прошли для меня даром, и казацкая сабля, неизвестно как оказавшаяся в руках разбойника, встретилась с моей шпагой, чуть не выбив искры, словно в каких-нибудь голливудских фильмах. Рука тут же онемела. «Идиот, ты еще пулю зубами поймать попробуй», — сдерживая стон, ругнулся я сам на себя. «Плохо, видимо, я учил уроки Оливера». Не опечалившись первым промахом, главарь полез в новую атаку, только теперь уже при содействии своих собратьев по ремеслу. Выдвинулся чуть в сторону копейщик, главарь встал напротив меня, с правого и левого боков меня начали обходить оставшиеся без дела разбойники, обнажив короткие полуметровые клинки, столь удобные в толчье, но никак не на открытой местности. «Хилое у вас оружие-то, судари», — насмешливо сказал я им, — чувствуя, как по спине заструился ручеек предательского холодного пота. А коленки начали трястись. «Ты кто такой?» «А ну, взял себя в руки!» Но никакие воззвания к самому себе не помогали. Первый смертельный бой, на который я обрек себя, был не таким уж и романтическим, как обычно сие действо описывается в книжках. Почему-то по всему моему телу начали бегать мурашки, не давая успокоиться. Однако через мгновение я почувствовал, как слабость уходит, оставляя лишь часто бьющееся сердце, готовое вырваться наружу через сдерживающие его ребра. Хлынув в кровь поток адреналина, и я, даже не до конца понимая, что же, собственно, делаю, бросился к самому слабому, на мой взгляд, противнику, пытающемуся обойти меня с левой стороны. Словно кто-то шепнул прямо в ухо «Вперед!», спускаясь с цепи зверя, сидевшего до этого момента внутри меня. Не ожидавший от меня такой прыти бандит упал на мостовую с рассеченной головы. «Действительно прыткий», — сплюнул главарь, занимая позицию напротив открывшегося прохода и закрывая мне последнюю лазейку. «Но как отдашь Богу душу без сопротивления, ваш бродь?» «Наглые разбойники пошли», — восхитился я, делая пробный выпад в сторону главаря. Но реакция у того была не в пример лучше, нежели у его недавнего подчиненного, залившего своей кровью небольшой пятачок вокруг себя. «Хватит трепаться! Бей его, ребята!» Ни с того ни с сего заорал главарь, первым кинувшись ко мне. Только сейчас я понял, насколько плохо мое фехтовальное искусство. Его едва хватало на то, чтобы отбиваться от сыплющихся с трех сторон ударов далеко не лучших фехтовальщиков России. Больше не было никаких слов и угроз, лишь надсадное сопение уставших людей и вяло текущая по моей правой руке кровь. Кавалерийская пика смогла таки вынырнуть в неподходящий для меня момент и задеть предплечье, оставив несерьезную, но кровавую рану. Вот только кровь-то шла, и рука понемногу слабела и немела, заставляя меня все чаще и чаще сжимать кулак, из последних сил разгоняя кровь в венах. «Что? Плохо тебе? Надо было раньше соглашаться, тогда бы жизнь тебе оставили. А теперь извиняй, но не уйти тебе живым. Много достойных людишек ты, ваш бродь, загубил», — улыбнулся щербатым ртом главарь, опуская на пару секунд саблю. В стороне около стены дома вяло ворочался раненый в начале боя разбойник, сжимая рукой потертый кафтан. «Это вы-то достойные людишки? Да вас и дерьмом-то не назовешь. Только как похвала звучать будет». Словно выплюнул я слова, сберегая сбившееся дыхание. «С физкультурой у наследника явно были проблемы», — мелькнула на грани сознания мысль, отмечая вполне очевидную истину. «Да мы тебя...» — начал было подельник главаря, но тут же замолчал, падая на мостовую, прерванный одиноким выстрелом, разорвавшим наступившую на пару минут тишину. «Держитесь, сударь! Я иду!» — крикнул кто-то неизвестный, скачущий ко мне на помощь. Уже наметив меня в качестве своей жертвы, разбойники вдруг оказались той самой дичью, за которой охотились. От растерянности главарь ничего не успел скомандовать, за что и поплатился своей жизнью. Его голова покатилась по серым камням Московской улицы, орошая мостовую на своем пути алыми каплями. Оставшийся в меньшинстве бандит, бросив пику, юркнул в отнорог возле стены дома, скрываясь от сабли всадника. «Ушел, шельмец! Ну да черт с ним! Вы целы, сударь?» — спросил меня пришедший на помощь всадник, оглядывающий пространство вокруг нас. «Благодаря вашей помощи, сударь. Простите, но не знаю вашего имени», — ответил я ему, разрывая край кафтана. «Да у вас, сударь, ранена рука. Давайте я вам помогу», — спрыгнув с коня, сказал нежданный спаситель. «Спасибо. Признаться честно, перебинтовывать самого себя крайне неудобно», — облегченно выдохнул я, давая незнакомцу возможность оказать первую помощь. «Извините меня за мои манеры. Поручик гвардии Преображенского полка Кузьма Астафьев», — представился по всей форме мой незнакомец, разве что каблуками башмаков не щелкнул. «Это что же, преображенцы возвращаются в Москву?» — удивился я. «Нет, я по ранению сюда прибыл», — улыбнувшись, ответил Кузьма, слегка морщась. Приглядевшись, я заметил, что под дорожным плащом левая рука немного угловата, словно находится в лубке. Заметив мой взгляд, поручик откинул полу плаща и показал аккуратную повязку. Наверняка делал мастер своего дела. «Наш полковой лекарь Михеич постарался», — с некоторой гордостью сказал Кузьма, словно прочитал бы и мысли. «Простите, если лезу не в свои дела, но как же так получилось, что вы оказались ночью на улочках Москвы?» — задал я пришедший в голову вопрос. «Да вот, из-за этого вот», — угрюмо сказал поручик, показывая перевязанную руку. «Разболелась не к месту, пришлось заехать в ближайшую деревеньку, махнуть пару чарочек. Все понятно. Раз так, то приглашаю вас к себе. Как говорится, мой дом — твой дом, — улыбнулся я, глядя на бравого вояку, которому от силы дашь лет 20, да и то с натяжкой. И никакой отказ не принимается. Видимо, поручик собирался отказаться для проформы, так сказать, мол, мы такие гордые и все такое. Вот только мне почему-то кажется, что вряд ли у него в Москве есть жилье. Скорее всего, приехал сюда на лечение с запиской от лекаря, полковый штаб. Ну, раз уж я сразу поставил данный вопрос ребром, то и отказываться нет смысла. «С норовом, молодец-то!» — удовлетворенно заметил я про себя, проникаясь каким-то уважением к Кузьме, не побоявшемуся с раненой рукой прийти на помощь незнакомцу. Сев на своих коней, стоявших в паре десятков метров от места схватки, мы тронулись в путь, попутно разговаривая на нейтральные темы. До дворца было чуть меньше сотни метров, и деревянные домишки с резными ставнями и небольшими изгородями постепенно редели, открывая проплешины на улочках Москвы, а потом и вовсе исчезли. Когда перед нашим взором оказалось только одно здание, поручик удивленно посмотрел на меня. «Извините, сударь, но я, кажется, забыл поинтересоваться вашим именем», — как-то виновато сказал Кузьма. «Все в порядке. Наследник престола российского, царевич Алексей», — улыбнулся я ему, глядя, как брови поручика медленно поднимаются вверх. Конец апреля 1707 года от Рождества Христова. Москва. Алексей Петрович. «За проверку не волнуйся, Артур», — в очередной раз сказал я сидящему напротив меня барону. «Лучше расскажите мне, друзья, как там идут дела с поиском нужного нам места». «Вот так всегда», — вздохнул барон. «Давай, рассказывай, барон. Интересно же», — вставил свое слово поручик Преображенского полка, ставший моим постоянным гостем и хорошим собеседником, не лишенным ума. «Именно из-за этого качества я не позволил ему покинуть мое жилище, и теперь все чаще и чаще видел перед собой не пару доверенных лиц, а троих, с весельем смотрящих вокруг себя». «Этот вопрос не ко мне. Им Сашка занимался», — передал барон инициативу Александру, усаживаясь удобнее в кресло и взяв со стола небольшую кружку со сбитнем. «Этот русский народный напиток с успехом заменил нам на наших небольших посиделках вино и пиво. Впрочем, наши посиделки несколько раз разбавлялись и приглашенными со стороны знакомыми барона и помещика Баскакова. Причем выбор падал на тех людей, которые были не склонны к подхалимажу. И надо заметить, данный подход был правильным, и, главное, именно таким, который требовался мне. Нельзя сказать, что все приходящие на наши питейные вечера были толковыми и нужными людьми. Большая часть приходящих быстро выбраковывалась, но все же. Нет, я не проводил никаких психологических тестов и прочие изауми, ни в коем случае. Я просто решал для себя, нравится мне этот человек или нет. После чего шла беседа на самые разнообразные темы, вплоть до ведения хозяйства, в ходе которых выяснялось, понимал ли он и собеседник, о чем говорит. После этих двух этапов следовал следующий, который, к моему сожалению, прошли всего трое, причем двое из них не до конца. В чем же заключался этот последний этап проверки на годность для меня? Все очень просто. Человек приглашался на беседу в кругу тех лиц, которые уже состояли при мне в качестве ближайших соратников и к мнению которых можно порой прислушаться. Так уж получилось, что мое ранение вызвало несколько событий, окончательно расставив на свои места приоритеты моих будущих соратников. Как только мы вместе с Кузьмой зашли во дворец и поднялись на второй этаж дожидаться лекаря, срочно вызванного Никифором, в двери дворца ввалился барон Либерос, требуя услуг сказать, здесь ли его высочество. Но вместо ответа один из служек, молодой парнишка-конюх, проводил барона к нам. Вот тогда-то я и увидел растерянные глаза датчанина, успокоившегося сразу же, как только он увидел меня в относительной целости и безопасности. «А я-то уж подумал», — расслабился он, опускаясь на одинокую тумбочку, стоящую чуть ли не на самом проходе. «Беспокоился», — удивился я. «О потерянных возможностях», — хмыкнул Артур, переведя дух. «Я, как услышал выстрелы, сразу бросился обратно, да, видать, не успел чуток. Только трупы обнаружил и одного калеку, валяющегося в крови». «Что прошло, то прошло. Знакомьтесь, господа. Барон Артур Либерас и поручик гвардии Преображенского полка Кузьма Астафьев». Познакомленные поклонились друг другу, показывая, что они познакомились. «Прошу меня извинить, судари, но я вынужден вас оставить. Никифор проводит вас в ваши покои. И тебя, Артур, в том числе», — криво улыбнулся я, чувствуя, как немеет правая конечность. «Конечно», — ответили они. Я же встал и пошел к себе в спальню, глядя из окна на то, как пятеро гвардейцев из пары десятков постоянно находящихся при мне вылетают на улицу под предводительством своего командира, капитана Михаила Нарушкина. Прошло уже больше недели с той поры, а воспоминания схватки порой продолжают будоражить кровь. Хорошо, хоть уроки фехтования с Оливером не пришлось прерывать в связи с ранением. Все же рабочая рука у меня левая, а не как у большинства. Встрепенувшись, я сбросил оковы задумчивости и посмотрел на Сашку, несущего в руках небольшую кожаную сумку, до поры до времени одиноко лежащую на столе рядом с входом. «Недавние разговоры на наших посиделках воплотились в жизнь, друзья», — счастливо сказал Александр, демонстрируя нашей компании закрытую сумку. «Потрогайте ему лоб», — предложил сидящий рядом с бароном Николай Волков, сын купца, входящего в Золотую сотню. 100 самых богатых купцов России, которые до прихода к власти Петра держали почти все сферы торговли, в том числе и внешней. «Мысль здравая», — согласился я с данным предложением, с улыбкой глядя на молодого рязанского помещика. «Во что? Такая же короткая память, как у придворных дам?» — нахмурился Сашка, но тут же улыбнулся, увидев, что мы всего лишь шутим. «Давай, показывай скорей, что ты там принес», — сказал Кузьма, заинтересованно поглядывая на закрытую сумку. Как-то в один из вечеров, когда мы сидели впятером, попивая пивко, зашла речь об элитных войсках стран Европы и Азии. Кто-то привел пример янычар Османской империи, упоминая о том, как они воспитываются, чьими детьми являются, кем были до того, как стали этими самыми янычарами, и многое другое в этом же духе. Затем стали перебирать другие примеры, но дальше разговора в дело не заходило. Не было еще четкой идеи, на которой стоило бы заострить внимание. Пожалуй, раз Петр соизволит лично устроить этот опрос своего единственного наследника и чада, то кое-что можно и выбить себе в пользование. Но об этом пока рано думать, — мысленно разложил я по полочкам свои стремления. И вот тут оказывается, что не один я занят думами о том, чем бы заняться. Сейчас яркий пример оного человека с торжеством открывает свою сумму, доставая исписанные листы превосходной бумаги. «И?» — удивленно посмотрел на сотоварища барон. «Это именно то, что нам нужно». «А что нам нужно?» — тут же спросил Артур, улыбнувшись. «Да вы, сударь, издеваетесь надо мной?» — нахмурился помещик Баскаков. «Ни в коем случае», — поднял руки вверх барон. «Продолжайте, прошу вас». И вот когда мы выпили уже изрядно, да еще к тому же напарились в превосходно протопленной баньке с березовым венчиком, начали дискутировать на различные мужские темы. «Пора», — решился я, наконец доставая из принесенного с собой тубуса свернутые листы бумаги. «Нашел я тут кое-какие интересные заметки по устройству и жизни не только янычар, но и старых греческих военных поселений. Почитал и решил, что вам эти бумаги тоже могут показаться интересными», — на полном серьезе сказал я, раскладывая бумаги на столе. «Если так, то можно и посмотреть. Может, и вправду мысль какая отдельная появится», — сказал Кузьма, беря в руки один из листков с надписью вверху «Спарта». Артур и Николай взяли лежащие рядом бумаги по янычарам. Александр же задумчиво листал ветхие страницы, описывающие войска Александра Великого. «Сколько нового порой можно узнать из давно забытого старого», — бегая глазами по буквам, — сказал Николай, делая заметку у себя в дневнике. «Что есть, то есть. Эллины многого достигли, в том числе и в военном искусстве. Соглашаюсь, чувствуя, как закрываются глаза. Други, пожалуй, нам стоит прерваться до завтра. Бумаги можете взять с собой для ознакомления». «Так и сделаем. А то у меня уже мушки перед глазами мелькать начинают», — устало откликнулся Кузьма. Наши посиделки не могли закончиться очень рано, но все же благодаря стойкости присутствующих нам удалось оказаться в своих обиталищах до полуночи. Через пару дней после наших посиделок к нам в компанию попал друг Николая Волкова, Михаил Лесной, которому едва исполнилось 19 лет, один из младших сыновей боярина первака Лесного. Не сказать, что из него идеи сыпались будто из рога изобилия, скорее наоборот. Вот только сами замечания, которые он с удовольствием вставлял по некоторым обсуждаемым нами вопросам, говорили о многом. Что ж до идей, думаю, у нас найдется, кому их предлагать. Да и его незамутненный преобразованиями Петра разум в будущем поможет взглянуть на нашу деятельность через призму разных направлений, подхода в управлении государством. Ведь именно при Петре началась ломка наших исконно русских традиций. Как бы то ни было, наша компания занималась тем, что корпела над неким аналогом еще не созданного воинского устава Петра Великого, правда, надо заметить, пока еще не получившего столь говорящее прозвище. Для чего все мы это делали? Не знаю. Да и мало мы тогда думали, что будет дальше. Просто хотелось создать что-то чистое и светлое, чтобы потом можно было сказать, гордо выпячивая грудь вперед, мол, вот, поглядите, это мое. На следующий день мы засиделись до полуночи. Спорили, ругались, кричали, доказывали друг другу, что точка зрения оппонента неверна и в корне неправильна. Перья противно чиркали по бумаге, выводя буквы совершенно новой химеры. Баловство взрослых мужей понемногу переросло в нечто большее, готовое вылупиться при малейшей трещине яйца. Правда, сама работа кропотливая, скучная, но оттого не менее важная, чем сама идея, только началась, высасывая силы из меня и моих соратников, штат которых немного увеличился, включив в себя еще и Михаила, с жадным энтузиазмом, взявшегося за новую, необычную работу. В итоге на следующий день мы встретились сразу же после моих занятий. Из-за вчерашних споров у всех были осипшие и охрипшие голоса, но это отнюдь не остудило наш пыл. «Друзья, а для чего мы все это делаем?» — спросил всех Кузьма, отрываясь от написанных своей рукой строк устава. Его усталые глаза переходили с одного друга на другого, высматривая что-то. «Как? Для чего?» — изумился Александр. «Для того, ясное дело, чтобы помочь нашему государю-батюшке в его непосильных заботах». «Ну да, это как раз и понятно. Служи царю своему, как самому себе, будь преданному, как родному отцу», — прочитал строчки из устава Кузьма. «Но для чего все это? Разве у нашего государя нет своих помощников?» «Помощники-то есть, поручик. Но вот служат они моему батюшке, пусть и верно, но отнюдь не бескорыстно. Порой, так извращая его начинания, что и смотреть тошно», — сказал я Кузьме. Про себя же подумал, что если все получится, как я хочу, то в случае нужды может и гвардии кое-что противопоставить. А если уж вспомнить о техническом прогрессе... «Да. Вспоминать действительно придется», — подумал я, вспоминая недельные трепыхания над чертежами казнозарядного штуцера и сами воспоминания о первых нормальных винтовках, которые начали производить только во второй половине XIX века. «Да, и тебе самому не хотелось бы быть немного больше, чем просто поручиком или даже капитаном гвардии?» — спросил Кузьму барон, глядя тому в глаза. «Если бы я этого не хотел, то не сидел бы здесь», — ответил поручик Астафьев. «Тогда и нечего смущать нас тут», — весело сказал Сашка, посыпая песком черные строчки на бумаге. «Да я и не смущал, кажется», — буркнул сын боярина Микулы. «Тогда, раз уж устав написан, то надо ему кому-то вручить». «Тем, для кого он будет самой нужной книгой на протяжении жизни», — шевеля затекшими руками, сказал я. «А что тут думать, раз уж в уставе везде упомянуты витязи, то пускай и будет у нас. Корпус витязей», — предложил Николай, делая пометки в дневнике, постоянно носимом с собой. «Нет, не совсем так. Раз уж мы хотим помогать русскому государю, то и название нашего детища должно не только говорить об этом. Оно должно кричать», — не согласился я с предложением Николая. «Пускай тогда будут русские витязи», — предложил Кузьма. «А вот это уже что-то», — обкатав на языке словосочетание, я понял, что смысл и звучание вполне годятся для названия корпуса. «У кого-то есть еще предложение?» «Нет, это наиболее подходящее», — сказал Николай. «Вот только, принимая его, мы в случае успеха в будущем не сможем привлекать в корпус другие народы и национальности». «Я об этом уже думал и пришел к выводу, что это неизбежно и даже необходимо. Те отроки, которые войдут в корпус, должны чувствовать свою избранность. Пускай сначала они не поймут этого, но со временем станут настоящим оплотом наших идей, причем не каменным, а живым, несущим наши мысли в себе», — подумав, сказал я, гладя подбородок рукой. «Тогда необходимо записать в устав отдельно от всего условия набора в корпус, чтобы ни у кого впоследствии не возникло ненужных вопросов», — оторвавшись от завитушек на бумаге, задумчиво сказал Николай. «А что, если... так... русские отроки 13-14 весен могут с позволения родительского и собственного желания поступить в сей корпус, воплощающий узы братства и русского единства, для служения царю, вере и отечеству», — предложил я свой вариант приписки. «Хорошо, но не слишком ли напыщено?» — спросил Артур. «Нет, это как раз самое оно», — ответил за меня Кузьма. «Любой отрок мечтает о том, что именно он будет богатырем, пускай большая часть их и понимает, что это вряд ли возможно, но корпус как раз и станет для них той самой отдушиной, куда они смогут пойти для осуществления своих мечтаний». Глаза поручика блестели, словно именно он должен сейчас сделать свой выбор, и ему никак не больше 14 весен. «А ведь для Кузьмы-то это и не игра вовсе. Пускай и взрослая», — огорошила меня свалившееся откуда-то сверху откровение. «Но отроки вырастают, и у них появляются взрослые мысли», — добавил ложку дегтя в нашу бочку меда Михаил, о чем-то напряженно думавший все это время. И, честно сказать, потом они могут стать проблемой не хуже стрельцов. «Ну, ты сравнил. Скажешь, тоже стрельцы», — презрительно сказал Александр. «Нет, Саша, Миша прав. Я не разделял подхода моего друга-помещика к данному делу. Благо, пример тысячелетий был перед глазами. В любой, даже совершенной группе людей начинается увядание, как моральное, так и идейное, что приводит к бунтам и прочим ненужным государству потрясениям. А все из-за чего?» «Из-за плохой начальной мысли?» — спросил Николай. «Не только. Признаться, я об этом как-то не подумал. В основном же гниение замкнутых обществ начинается с того, что перестает вливаться свежая кровь», — сказал я, подходя к столу со снядью. «Все же ужина как такового у нас нет, поэтому приходится питаться вот такими вот налетами на гору продуктов, заботливо приготовленных в углу залы». «Прям как образование болот», — хмыкнул Кузьма. «Вода в озере перестает быть хоть сколько-нибудь проточной, и оно постепенно зарастает камышом, потом и вовсе кустарником, а там, глядишь, уже и непролазное зеленое месиво». «Суть, в принципе, верная. Так вот, именно дабы наша вода всегда была чистой и проточной, необходимо в фундамент устава заложить те идеи, которые никто не смог бы поколебать», — наконец сказал я друзьям, напряженно думающим о новой поставленной задаче. «Но разве это не то же самое, что говорится в нерушимых правилах устава Витязей?» — наконец спросил барон Либерас. «Эти аксиомы включают в себя лишь малую часть того, о чем я говорю. Вот, к примеру, первая из них. Никогда Витязь не предаст брата своего, будь то ласки прелестниц или пытки врага. С этим все понятно. Вторая. Витязи служат только России, а ни в коем случае не самим себе. Вот тут уже могут возникнуть кое-какие вопросики. И третье правило, самое спорное и нужное. Витязь никогда не может быть забыт. Где бы он ни находился, он остается им всегда. «Извратить можно все, что угодно, лишь бы голова работала», — сказал Николай. «Ну вот и дальше вводить какие-то ограничения в устав я не считаю нужным. Конечно, человек я не военный, но уверен точно, одни запреты ничего не сделают. Нужно вводить негласные правила постепенно, как бы одевая будущий корпус, до тех пор, пока наша задумка не воплотится в жизнь». «Дельно», — согласились с Волковым друзья. И даже у меня, вечно ищущего подвох в ворохе новых предложений, не нашлось ни единого возражения. «Что ж, тогда, пожалуй, можно приниматься за те дела, которые мы распределили между собой», — с улыбкой сказал я. «Но перед тем, как разойтись, друзья, давайте хорошенько перекусим, а то ведь и ужин мы пропустили». Мое предложение было встречено на ура, тем более, что раз основное дело было дописано и сделано, то можно все это действо завершить одной давней русской традицией — обмывкой. Честно сказать, не ожидая такого поворота событий, я попросту свалился под стол через пару часов этой катавасии. Хорошо, хоть спать меня уложили на одинокий диванчик, стоящий рядом со шкафом с книгами. Правда, он больше подходил для сидения, нежели для сна. Но ведь дареному коню в зубы не смотрят.